«Прошу прощения, ваше сиятельство, добрый вечер», — взяв себя в руки, улыбнулся боярин. «Признаться, у меня было к вам деловое предложение, но, похоже, кто-то уже успел раньше. Жаль, понятия не имею, о чем вы». «Ну как же», — усмехнулся Житов, наклонившись и поставив локти на стол. «Но раз вы настаиваете, значит, окончательное решение еще не приняли. Кто с вами связался? Князь Березов, может, Ходаков? Давайте представим, что я ни слова не понял, и вы начнете сначала», — предложил я. «Мне казалось, мы вообще будем обсуждать возможные варианты моего трудоустройства». «Ха, ну положим», — откинувшись на спинку стула, проговорил Житов. «Как вы уже точно знаете, во время осенней сессии Государственной Думы будет принят очередной пакет возврата собственности для боярского сословия и дворян. Сотни гектар земли, но их расположение выделит Комитет по делам аристократии, а позднее и утвердит. Голосование обычно проводится общим списком, но я могу повлиять на то, какая именно земля вам достанется. У меня есть связи в земельном комитете». «Связи? И кто же, если не секрет? Если это останется между нами, граф Баранов Тараканов», — с гордостью заявил Житов, глава комитета. «И, поверьте мне, если мы договоримся, ваш участок будет лучшим из возможных, и почти бесплатно. В отличие от остальных, мы не возьмем с вас ни рубля, всего 1% от утвержденной земли, какой-то гектар. За такую услугу это фактически даром, но вы же понимаете, что другие могли предложить и должности, и деньги, и помощь в оформлении, при той же цене», — сказал я, чуть открыв пиджак, чтобы был виден кожаный чехол с телефоном. «В деньгах у нас обычно тоже нет недостатка, но в данный момент произошли небольшие накладки», — едва заметно поморщился боярин. «К тому же вы уже взяли чужие средства». «Ну, один гектар я могу вполне продать», — улыбнувшись, пожал я плечами. «А ваш покровитель в комиссии просто выдвинет предложение о нужных участках, мой его поддержит, а когда все будет оформлено, и вы соберете нужную сумму, мы подпишем договор, по которому я передам этот гектар графу, ну или вам. И сколько же вы за него хотите?» — не слишком довольно спросил Житов. «Судя по вашему виду, в деньгах вы не особенно стеснены. Они имеют свойство быстро заканчиваться, а я еще даже не купил себе Гелендваген», — отмахнулся я, заставив лицо боярина вытянуться. «Ага, не зря название запомнил. Так что не сомневаюсь, мы найдем общий язык. Я должен обсудить это с графом», — не слишком уверенно проговорил Житов. «Конечно, обсуждайте. А я даже запишу для вас место, которое договорился получить. 3 участка, все в Сочи, 2 на побережье и 1 в горах. Комиссия не предоставляет земли народного пользования в заповедниках и городах», — напомнил Житов. «Конечно. Поэтому мы и выбрали немного там, немного тут. Между Сочи и Адлером, за ним, там, где болото, и в горах, на самой границе заповедника», — тут же переиграв все в голове, сообщил я, и максимально понятным твердым почерком записал все в блокнот. Затем добавил туда свои контакты и, вырвав лист, протянул боярину. «Только мне заранее хотелось бы знать, какой из гектаров нужно будет передать вам». «В этом нет ничего такого. Нам тоже нравится побережье», — улыбнулся Житов. «Наши интересы совпадают. Но мы уже выкупили несколько участков и фирм с пирсами и гаражами, где раньше был недостроенный порт. Теперь его сиятельство хочет возобновить строительство и создать транспортный узел южнее Новороссийска. Естественно, все на территории будущего порта уже принадлежит нам, кроме земли. Так что никто не станет возражать против такой передачи. А насчет работы, если она вам действительно интересна, могу в понедельник порт показать. Это же просто отлично. Думаю, мы сумеем с вами договориться», — улыбаясь от уха до уха, сказал я. «Уже поздно, так что ужинайте без меня. А как будут новости, обязательно звоните». Житов, поднявшись с кресла, пожал мне руку, бережно спрятал листочек во внутренний карман пиджака, а я вышел на улицу, с трудом сохраняя спокойное лицо. Маленькие трудности с наличкой у него. Внезапно, вот буквально вчера появившиеся, и девушки в грузовых контейнерах, и порт, который должен стать частной территорией, куда простым входа нет. Возможно, я ошибался. Возможно, зря накручивал себя. Совпадения случаются. Но сейчас мне в это слабо верилось. Пришлось отказаться от такси и идти пешком, чтобы проветрить голову. Благо дорога шла вдоль моря, и оно шумело, смывая своими волнами и пропитанным йодом воздухом плохие мысли. Через полчаса я был уже у дома, где рядом с подъездом стояло несколько милиционеров и один мужчина в сером костюме. «Князь Пожарский, мгновенно оценив меня», — сказал тот, шагнув в мою сторону. «Капитан Сёчев, отдел по борьбе с оргпреступностью. У нас к вам несколько вопросов. Глава 22. Не очень понимаю, чем обязан такому счастью», — спросил я, едва успев рассмотреть показанные мельком корочки. «И как вы вообще так далеко оказались от своей работы в Москве? Сочи разве в вашей юрисдикции, как и аристократы в целом? Похоже, вы уже получили деньги и консультацию», — хмыкнул Сёчев. «Только вот я из федерального центра, и полномочий у меня вполне хватает, а вы проходите в статусе свидетеля, а не обвиняемого. Пока. И что это должно значить? Для начала я прошу вас проехать в отделение, для уточнения нескольких вопросов. Замечу, прошу, но в случае оказания сопротивления у меня будет повод применить силу. Ну а уж если вы примените силу, тут извините, нападение на сотрудника федерального ведомства. Возможно, я что-то путаю, ну знаете, теряюсь в деталях. Но о какой федерации идет речь?» Невинно спросил я, глядя, как даже в темноте лицо оперативника наливается пунцовым цветом. Мне аж начало казаться, что он сейчас сорвется и разразится матом, но мужчина быстро взял себя в руки. «Привычка», — слабо улыбнувшись, ответил он. «Но давайте не будем ерничать, князь. Полномочий у меня вполне хватает, и сейчас вы фактически нарушаете сразу три закона. Мы можем сделать все просто, пройти в отделение, где вы ответите на вопросы, или можем существенно все усложнить, и в результате вы из свидетеля будете переквалифицированы в подозреваемого. А вам это нужно? Увы, курс юриспруденции у нас еще не начался, но что-то мне подсказывает, что делами старшего боярского сословия должна заниматься СИП, а не как вы назвали свое ведомство. Впрочем, неважно. Раз это моя добрая воля и ваша инициатива, то давайте поговорим, почему нет? Хорошо, следуйте за мной в участок», — с облегчением ответил Сёчев. «Для разговора в участок ехать нет никакой нужды», — улыбнувшись, ответил я. «Да и вечер поздний, думаю, нам обоим будет удобнее поговорить в ближайшем ресторане, ну или можем зайти в мою съемную квартиру. Послушайте, любому самодурству есть предел. Тогда о какой доброй воле и сотрудничестве может идти речь?» — удивленно выгнул я бровь. «Но, если хотите услышать, только не помню, почему бы нет? Ни от показаний, ни от ответов на ваши вопросы я не отказываюсь. Ваш парит, мелкий», — произнес один из сотрудников милиции. К слову, ростом я был чуть выше большинства присутствовавших, и только бывший федеральный оперативник оставался вровень. А что до возраста? Ну, тут вопрос был, мягко скажем, спорный. Одно дело – тело, другое – душа. Вы заявляете, что вам нечего мне рассказать и вы ни о чем не помните. Недовольно проговорил Сёчев. В данный момент я могу думать только о завтрашних занятиях. Документы у меня с собой, вы назвали меня по ФИАИ-титулу, так что для подтверждения личности вы меня задержать не можете. Иначе получите не просто выволочку, а встречное дело от СИП. Можем поступить по-вашему, и встреча закончится ничем. А можем, по-моему, и, может, даже придем к какому-то компромиссу. Мы будем действовать согласно протоколу. Следуйте за мной, или вас проводят силой», — мрачно пообещал оперативник, и мне оставалось только улыбнуться и пожать плечами. «Вы очень и очень рискуете. Скорее, вы, но посмотрим». Меня погрузили в старый грязный автомобиль, буквально в камеру на колесах, еще и с решеткой на единственном окне, так что пришлось постоять, чтобы не испачкаться. И, похоже, следователь из Москвы был неприятно удивлен, что я вышел чистый и непомятый, хотя машину подкидывало на каждом ухабе. «Мы должны снять с вас отпечатки пальцев и взять на анализ ДНК», — сказал он, когда мы вошли в неказистое двухэтажное здание. «Со свидетеля?» — я чуть не рассмеялся, всем видом показывая отношение к данной затее. «Нет уж, спасибо, я откажусь. Не хочу быть соучастником вашего преступления. Вы не слишком много на себя берете, Иван Васильевич?» «Вот уж нет. Наоборот, я всеми силами спасаю вашу шкуру. Ведите его за мной», — рыкнул следователь, и меня подтолкнули ко входу. Обернувшись, я впился взглядом в милиционера, и он сделал два шага назад, выставив перед собой ладони. «Прошу прощения», — поскользнулся, — пробормотал он. «Не знаю даже, что именно на него так повлияло. Взгляд, осмотрительность, которую проявляло местами московское начальство, или хорошо выглядевший костюм. А может, То, что сотрудники местной полиции в целом были не избалованы и запуганы криминалитетом, раз не сумели сами найти склад с рабынями и наркотой. Хотя в это я не особенно верю, скорее, они даже знали, но не стали лезть внутрь. Коррупция и недостаточное финансирование – два главных бича любой системы. Надо сказать, что при всем этом я всегда уважал служителей закона, тех, которые честные и неподкупные, но и прекрасно понимал, что пытается сделать следователь, кого он перед собой видел. Вчерашнего ребенка, который должен при одном виде милиционера испугаться и сразу начать рассказывать все, что интересно, или, наоборот, устроить браваду и заработать на задержание, а ему очень нужно получить хоть какое-то реальное основание, иначе потом его сожрут с потрохами конкурирующие службы. Это один из явных минусов, но в то же время и явных плюсов государственной службы. Если ты действуешь строго по уставам и закону, ты в своем праве, и никто не смеет тебе перечить. Но если ты проявляешь излишнюю инициативу, на одного исполнителя всегда найдется два проверяющих, а уж на бедного капитана, в случае необходимости, их может и десяток слететься, словно стервятники. «Подождите здесь, мне нужно несколько минут», заведя меня в допросную, сказал Сёчев и, выйдя, запер дверь с той стороны. «Ясно, значит, идем по тяжелому пути», вздохнул я и, отодвинув стул, сел на место, которое изначально предназначалось следователю. Скинул пиджак, положил ноги на стол и укрылся как одеялом, и попытался вздремнуть. Если они рассчитывают взять меня измором, у меня для них плохие новости. Но заснуть никак не получалось. Из головы никак не хотел уходить недавний разговор с Житовым. Может ли такое быть, что следователь подрабатывает на боярина и таким образом хочет сделать меня более сговорчивым? Вполне. Им для проворачивания грязных делишек позарез нужен порт. Уверен, они пока проворачивают все в черную и с текущим, таскают контрабанду, не выплачивая налоги. Но если у них будет свой порт, можно будет развернуться по полной программе. Любые товары, никакого контроля. А случайный патруль погранцов вполне можно и подкупить, или отбрехаться с помощью титула и запрета на осмотр. Да, какой простор для криминала. А ведь императору даже невыгодно сейчас прижучить уродов, идущих на такое. Он, наоборот, всеми силами должен поддерживать только начавшие подниматься дворянское и боярское сословие. А люди инициативные и пробивные часто стоят по ту сторону закона, до тех пор, пока сами не становятся законом. Второй вариант, меня задержали, чтобы с помпой вытащить и показать, как меня ценят и все подобное, склонить на свою сторону. Тут уже могут быть разные интересанты, от того же Житова, которому я точно звонить не стану, до его покровителей и прямых конкурентов среди бояр, ну или представителей силовых ведомств, тех самых, в связи с которыми меня обвинял отец. Но и это далеко не худшие. Вполне мог осуществиться и третий вариант, я где-то накосячил, оставил следы, ДНК, отпечатки. И это легко, потому что пока я помогал Алику, я не готовился, это была чистой воды импровизация. И облапал я там полно всего, пока клад искал. А ведь могли еще и самого Алика с девушкой, черт, как ее да неважно. Вот их могли отследить в другом регионе, поймать, допросить и выяснить мою роль во всем произошедшем. И что дальше? Сектанты нет, там все было чисто. Даже если следы ботинок и остались, то минимальные. Отпечатков точно нет. Свидетели, только косвенные. Ангар, опять нет. Огромная площадь. Это надо конкретно знать, что искать. А там были сотни людей, как бандитов, так и их жертв. Что меня могло с ними связать? Да ничего, кроме одного конкретного свидетеля. Абрам, чтоб ему икалось. Мог он дать против меня показания, когда его нашли медики. А зачем ему подобным заниматься? Но чисто теоретически, мог. И это было неприятно. Что у него на меня есть, кроме свидетельских показаний? Я не видел объектива камеры в ломбарде, но это не значит, что его вообще не было. И тогда это самый неприятный вариант. Моя чуйка вполне могла такое пропустить, как не угрожающие жизни. Но вот отпуск оно мне точно сорвет. Хотя вопрос юрисдикции. Вам тут что, гостиница? Недовольно проговорил Сёчев, со стуком закрыв дверь. Что вы здесь устроили? Вы хотели, чтобы я дождался? Так в чем проблема? Спросил я, легко убирая со стола ноги. Присаживайтесь, вы же хотели со мной поговорить? Это мое место, нависнув надо мной, проговорил оперативник. О, не знал, но тут не подписано, а там свободно, кивнул я, набросив пиджак. О чем вы хотели спросить? Пересекте, проговорил мужчина, и я заметил, как у него дергается глаз. «Похоже, вы сами загнали себя в тупик, не зная, что со мной делать. Но, раз вам так нравится стул, и он для вас так важен», я хмыкнул, переместившись на другое сиденье, куда менее удобное. «Итак, свидетель Карлсон, предупреждаю вас, что за любые лжесвидетельства и дачу ложных показаний в стране предусмотрен реальный уголовный срок. Вы меня поняли?» – строго спросил он, положив перед собой папку с несколькими листами. «Скажите это вслух, для записи». «Понял, чего тут не понять. Назовитесь и подтвердите, что вы являетесь свидетелем по делу о массовом убийстве и поджоге». «Я, князь Пожарский Иван Васильевич, сегодня, против моей воли, был доставлен сотрудниками милиции, представившимся мне капитаном Сечевым, в отделение полиции», медленно и четко сказал я, отчего тик следователя стал ярче, и дергаться начало уже щека. «Подтверждаю, что он спрашивает меня о каком-то поджоге и убийстве, но я не могу являться свидетелем в деле, о котором мне ничего не рассказали». «То есть вы отрицаете, что знаете о поджоге в Сочи?» «Ни в коем случае, конечно, знаю», ответил я. И тот победно улыбнулся, но ненадолго. «Весь город о них знает. По новостям крутили и не раз. По радио. Слышал, что там кого-то убили. А еще говорили, что должна приехать СИП, чтобы расследовать смерть графини Барановой. Но не могу взять в толк, при чем тут я? Вы не упоминали пожар, в котором погибло 8 человек, произошедший за несколько дней до гибели графини. Разве было подобное в Сочи?» Удивленно спросил я. «Это к сути не относится. Пожар произошел в Адлере, ровно в тот день, когда вы прибыли в Адлер. Это подтверждают ваши билеты и чек с санаторного комплекса Адлер», сказал москвич, положив сверху лист с чеком и написанными от руки показаниями. «Вы что-то знаете о произошедшем там?» «Увы, не могу вспомнить. Так уж вышло, что в поезде я познакомился с потрясающей девушкой, и все мои мысли были заняты полностью ею. Думаю, у вас по этому поводу даже есть свидетельство с ресепшена», улыбнувшись воспоминаниям, проговорил я. «Да, это было прекрасное начало отпуска. По поводу девушки. У нас есть показания милиции о вашем опросе, в связи с грабежом», продолжил следователь. «Будет интересно прочесть. Тем более, что ничего подобного не было, и тому были свидетели. Опять же, не очень понимаю, какое это имеет отношение». «Все имеет», буркнул мужчина. «На следующий день вы переехали в Сочи, а еще через день сгорел дом, в котором некто убил графиню Баранову. Что вам об этом известно?» «Ну, тут у меня тоже было событие, которое затмевает все остальные. Мы расстались с девушкой, я глубоко переживал и даже не помню, где спал в тот день, так что извините». «Нет, не могу взять в толк, куда вы клоните?» «Хватит врать, Иван», с трудом сохраняя самообладание, рыкнул следок. «Где вы были вечером 17 августа 2000 года? Шутите, что ли?» «Не помню я, говорю же, это вообще когда было?» «Занимался, скорее всего. Или это в тот день, когда убили графиню?» «Карлсон, хватит придуриваться. Тебе самому-то не смешно?» Уже не скрываясь, выругался мужчина. «Нет, совсем не смешно. Понятия не имею, по какому праву вы меня задержали. Учитывая, что я свидетель, а не обвиняемый и не подозреваемый, у вас вообще никаких прав нет, одни обязанности. А я могу прямо сейчас встать и уйти. И не делаю этого лишь потому, что всячески пытаюсь сотрудничать со следствием и вам помочь. Да только вы мне шанса не даете». «Чего?» – ошарашенно спросил следователь. «Расскажите мне, о чем хотите спросить. В чем дело-то? Хватит ломать комедию, Пожарский. Все случаи поджога, пожара, если угодно, происходили, лишь когда вы были в городе. Ба, так вот кто тут главный злодей». Я, не выдержав, я расхохотался в голос и не мог успокоиться минуты две. «Вам смешно?» «А да, очень. Знаете, я не глухой и не слепой, и даже если желтушные заголовки правы хотя бы на 10%, вы вообще не в ту сторону воюете. На вашем месте я бы искал не поджигателей, а там явно работал не один человек. Писали, что там были разборки между двумя ворами в законе, а искал бы я, на вашем месте, тех, кто похищал девушек и торговал наркотой. Но вы не на моем месте», сурово сказал Сечев, «и не будете. Ну, это мы еще посмотрим. Как раз для того, чтобы служить государству, я и пошел в академию. И так уж получилось, что присягу дал буквально на этой неделе. Через 5 лет я буду на вашем месте, или выше», сказал я, поднимаясь и поправляя пиджак. «И тогда я вспомню, что некий капитан вместо того, чтобы заниматься своим делом, искал тени в черной комнате. Я могу идти, или вы попробуете меня задержать, можете идти, но никуда не уезжайте. Если не будет приказа от императора, даже не подумаю, усмехнулся я, направляясь к выходу. В Сочи мне нравится все больше, по крайней мере, не скучно. Выйдя из участка, я взял такси и спокойно доехал до съемной квартиры, заодно сделав себе в уме пометку, нужно узнать номер СИП, для таких случаев, пусть они друг с другом грызутся. Спать оставалось совсем недолго, так что даже выбитое окно мне не помешало провалиться в глубокий сон. Москва, Кремль, слушаю тебя, Леонид. Взяв трубку на аппарате, ответил Михалыч. Многие его помощники уже ходили с сотовыми, но он привык работать по старинке, так было надежнее. Телефоны, где все записывается и проверяется. Папочки, где под каждой бумагой стоит подпись ответственного. Это сильно упорядочивало бытие. Боюсь, мы неправильно подошли к нашему кандидату. Он оказался слишком уравновешенным, в участке чуть не уснул, был в себе уверен, даже слишком. В конце обвинил нашего сотрудника в некомпетентности и ушел. Давить нам на него нечем. Ну что же, если не сработал кнут, попробуй пряник. Благо в России им можно не только приманивать, но и как следует избить, усмехнулся Михалыч. Встреться с ним сам, что предложить, подумай. Так точно, сделаю. Всего хорошего, господин премьер. Санкт-Петербург, Царское село. Сегодня подопечного пытались арестовать, увели в отделение, продержали более 3 часов, затем отпустили. Обвинения предъявлены не были, спокойно отчитывался оперативник Лебедю. В процессе был обнаружен исполнитель нижнего звена, сотрудник бывшего отдела ФСБ в Москве. Значит, все же силовики, легко догадался об остальном глава СИП. Прослушку поставили, что ему вменяют, известно. Пока его держат в статусе свидетеля. Дела о поджогах и массовых убийствах. Дела, так точно, пока проходит 4 дела производства. 3 в центральном Сочи, 1 в Адлере, перелистнув страницу, отчитался оперативник. Всего погибло 25 человек, 19 людей авторитета Кусаки, в 3 эпизодах, он сам, 4 гражданских и графиня Баранова. Есть какие-то общие места в убийствах, кроме поджогов, есть свидетели, показавшие, что во время нападения на графиню был только 1 человек, он же и положил всех ее соратников и ее саму. Связь с убийством людей Кусаки в Адлере и графини прослеживается через схожую ножевую рану в шею. Попадания немного разнятся, но тот, кто их наносил, явно умело пользовался холодным оружием, в том числе метательным, и у него уже есть выработанные привычки. С устранением вора в законе никаких общих мест нет, кроме того, что до этого убили его людей в квартире подопечного. И как это связано с нами? По логике, никак, ваше сиятельство, вытянулся по струнке оперативник. Однако, мы вели за ним наблюдение, и после возвращения из Петербурга он ненадолго пропадал из своей квартиры, как раз во время разборок, а на следующий день внес крупную сумму в валюте на свой счет в банке, о чем директор филиала доложил СИП. Пропадал и вернулся с деньгами, потом попал к силовикам и вернулся. Лебедь на мгновение прикрыл глаза. Стоп, что значит пропадал? На него было совершено покушение, в его квартире убитые, а вы оставили его без присмотра? Если быть точным, убитые не в квартире, кто-то выкинул их из окна уже мертвыми, поправился сотрудник. Так что нам пришлось заниматься сбором уликой. Это не оправдание. Если вам мало сотрудников, направьте еще 1 группу. И не расслабляться. Этот чертов курорт становится горячей точкой. Чтобы глаз с него не сводили. Ясно? Так точно. Есть не расслабляться. Немедленно отправлюсь. Козырнул граф Берг, мысленно благодаря за такую возможность. После того, что этот мальчишка творил во время посвящения, сомневаться в его способностях не приходилось. А если слухи правдивы, и парень освоил свой знак сам, без обучения, в камере, всего за несколько часов. Тут ведь еще вопрос, какой знак, но уработать 20 человек, да хоть 100. Уже были прецеденты. На Ближнем Востоке у палестинцев вон появился мессия, насылающий на врагов плотоядную саранчу, и скрывать это от мировой общественности становится с каждым днем только сложнее. Глава 23. Удивительно, но если меня не дергать, не пытаться убить и не таскать по допросам, то появляется куча времени. Настолько большая куча, что я даже несколько растерялся, и обрадовавшись сводил Такианю в ресторан. Просто вкусно покушать, без всяких дальнейших пошлых планов. Но как говорится, Приглашения в ресторан куда чаще заканчиваются сексом, чем приглашение на секс. Это же подстегнуло меня, наконец, заняться восстановлением снимаемой квартиры. Сходил в стекольную мастерскую, сам вставил окно, с удовольствием поработав руками. Убрал все бьющиеся предметы, чтобы в следующий раз не лишиться посуды. Для этого пришлось купить яркие разноцветные пластиковые кружки и тарелки. Вначале хотел взять металлические, но уж очень они напоминали лагерные, да и качеством не могли похвастаться, в отличие от китайского новодела. С мебелью все было сложнее, покупать новые вещи в чужую квартиру не хотелось. Да и вообще, студент я или кто, нечего заниматься такими мелочами, если можно обойтись самыми простыми вещами. Вместо забот лучше сходить на море, искупаться, пригласить девушку на ужин. И если в других регионах России это может оказаться проблематично, первые два пункта, то в Сочи, до конца сентября, да что говорить, старожилы обещали 15 градусов тепла в январе. Температура моря опускалась по ночам до 22, но зато днем, как и температура воздуха, была под 30. В учебе, наконец, произошли значительные изменения, и у нас внезапно устаканилось расписание. А ближе к концу сентября из северной столицы прибыло два преподавателя. Женщина, которая должна была вести у нас этикет, и мужчина, отвечавший за юриспруденцию. А еще неожиданно выяснилось, что в предметы затесались бальные танцы. Занятия являются обязательными для кадетов специального и общего дворянского факультетов, сказала Нина Иосифовна, наш преподаватель по этикету, строго одетая, 35-летняя женщина, в очках с толстыми линзами и собранными на затылке в пучок черными волосами. В таком виде она выглядела лет на 10 старше, но, возможно, этого она и добивалась. Для остальных это факультатив. Ну и зачем нам танцульки? Пробурчал недовольный Саня. Будьте уверены, ваше сиятельство, мои занятия вам совершенно не нужны, проговорила преподаватель, чуть опустив очки. Если вы хотите оказаться посмешищем на рождественском балу в Санкт-Петербурге, на который вы обязаны явиться. Рождественский бал, с придыханием проговорили почти все девушки. Настоящий, в платьях, во дворце, именно, улыбнувшись, подтвердила Нина Иосифовна. Этот великолепный бал является традицией МГИМа, но с этого года он является общеобязательным для всех дворян и бояр в Российской империи. Это прекрасная традиция, и все мы очень рады, что она возрождается. У нас будут бальные платья, восхищенно проговорила Наташа. Если вы не сможете позволить себе заказать платье, вам, конечно, будут предоставлены государственные, для перешивки. Но, дорогие мои, настоятельно рекомендую накопить денег, попросить у родителей или заработать, и пошить платье на заказ. И помните, что это не так просто и не так быстро, предупредила преподаватель. Месяц или полтора у вас есть, но не более. А сколько это стоит? Упавшим голосом спросила Демина. Сложно сказать. В России, за время СССР, было потеряно множество навыков, в том числе и пошива бальных платьев. Наша мода и дизайнерские дома больше нацелены на авангард или повседневную максимально удобную одежду, со вздохом неодобрения проговорила Нина Иосифовна. Мне известно, что многие заказывают во Франции, в европейских мастерских, где сохранилась подобная культура, но, конечно, это очень дорого. Платье может стоить десятки тысяч долларов. Десятки тысяч, прокатились по аудитории ошарашенные голоса. Ну что вы, девушки, все же это прерогатива настоящей аристократии, улыбнулась преподаватель. К вам же требования не такие высокие. А вот двум присутствующим князьям повезло. По этикету на балу можно появляться в военной форме, если вы ее заслужили. Хотя, безусловно, не из стандартных материалов. Форму тоже придется пошить, но с этим проще. И сколько подобное может стоить? Спросил, напрягшись, Саня. Думаю, 10-15 рублей вы вполне уложитесь, пожав плечами, ответила преподаватель. Впрочем, прежде моя задача будет сделать так, чтобы костюм не смотрелся на вас как на вешалке. Пока же, она вздохнула, покачав головой и показывая, что все безнадежно. А можно не ехать, выражая общее мнение, спросила Аня. И так ясно, что на балу будут девушки из богатых семей, которые будут блистать, а нас используют в качестве массовки и страшной подружки. Для контраста, для присягнувших империи мероприятие обязательно, для остальных – нет. Но, возможно, это будет единственный ваш шанс на всю оставшуюся жизнь, ответила Нина Иосифовна. К тому же ваша природная красота и манеры могут оказаться куда ярче, чем любое платье. Для этого я здесь, чтобы вам помочь. Но остальные же тоже будут заниматься. О, не стройте иллюзий. Пусть это будет и первый массовый бал для новой аристократии. Мне достоверно известно, что большая часть княжон уже несколько месяцев занимается с репетиторами по танцам. Но вы и не княжны, слегка оскорбительно заметила преподаватель. К вам такие строгие требования предъявляться не будут. Я, наверное, не поеду, вполголоса сказала Аня. Толку позориться, если на платье нужно потратить стоимость квартиры в Краснодаре, заниматься все равно надо, а дальше, ответил я. Жизнь иногда преподносит совершенно непредсказуемые сюрпризы, в том числе и приятные. У тебя откуда-то завалялись несколько лишних тысяч долларов, с усмешкой спросил Саня. А то я вчера тебя видел в центре в костюме. У тебя появился костюм? Удивленно посмотрела на меня Аня. Да, надо было для встречи. Как здорово, что его сиятельство Иван Васильевич хочет продемонстрировать нам свое умение бального танца, громко заметила преподаватель, возмущенная нашим перешептыванием. Прошу, подойдите ко мне, я буду вашей партнершей, только не отдавите мне все ноги. Очень постараюсь быть аккуратным. Я слегка растерялся, конечно, но виду не подал. Вы поведете? Хм, кажется, вы не полный профан. Обычно вести в танце должен кавалер, но раз вы настаиваете, я вам немного помогу. Нина Иосифовна, кажется, и не пыталась скрыть улыбку превосходства. Дайте мне свою правую руку, левую Наталью. Вот так, музыку. И раз, два, да три, дело не дошло. И не потому, что я тут же отдавил женщине ноги, просто тело вспомнило. Да, до моего появления царевич Романов был одиноким, загнанным и запуганным подростком. Но в том числе это выражалось в строгих преподавателях, которые вдалбливали в него свои предметы. И танцы тут были не исключением. К тому же, в одной из прошлых жизней я был правителем очень неспокойного города-миллионника, в котором были и балы, в том числе. Правда, там каждый танец был скорее битвой не на жизнь, а на смерть, где использовалась сила духов и дары усиления. Мне они никогда не нравились, но это не значит, что я не овладел ими в совершенстве. Неплохо, совсем неплохо, чуть сдавленно проговорила преподаватель, когда мы закончили. Слишком агрессивно, чересчур много контроля, но у вас совершенно точно были превосходные преподаватели. Я даже стесняюсь спросить, где именно вы подобному научились. Но все же, это было словно в прошлой жизни, не забыв чуть поклониться, ответил я. После чего смущенная преподавательница сделала книксон. Кажется, вас учить мне не придется, но я прошу вас, ваше сиятельство, продолжить ходить на все занятия. Ваша помощь в качестве партнера для девушек, особенно Натальи, будет неоценима, попросила Нина Иосифовна. Это пойдет на пользу не только вам, но и остальным. А теперь давайте разберем все, что вы сейчас видели. Первое, это положение рук. Не расскажешь, где ты этому научился? Спросила Аня, когда я закружил ее в танце. И почему мы с тобой раньше никогда не танцевали? Это же так весело. Ну, не сказал бы. Скорее это тяжелый труд, ответил я, стараясь не замечать, как она оттоптала мне ногу, третий раз за две минуты. Когда ты будешь в платье, постарайся с каждым движением чуть дальше поднимать ноги и отталкивать таким образом юбку. Они обычно пышные и тяжелые. Не уверена, что мне это вообще нужно, покачала головой Аня, и в этот раз я не стал ее переубеждать. За первое занятие мне пришлось станцевать с половиной девушек с нашего факультета, в то время как преподавательница в основном занималась с князем Серебряным, и результаты ее не очень радовали. Боги, за что мне такие испытания? Простите, ваше сиятельство, но мне, кажется, медведя научить было бы проще. Со вздохом отступила она и, сев на стул, не скрывая, начала разминать стопы. В следующий раз вы будете в носках, а я надену туфли с шипами. Надеюсь, хоть это научит вас не наступать на ноги партнерши. Да кому они вообще нужны, эти танцы? Расстроенно бросил Саня. Что мы, без них не обойдемся. Не обойдетесь, заметил от входа предельно серьезный Петр Алексеевич. Кадеты Семенов и Карлсон, накрытый стадион, бегом марш. Спорить с завкав, когда он напрочь игнорирует любые титулования, дело совершенно неблагодарное. Во-первых, ему пофиг, во-вторых, это может вылиться в какое-нибудь садистское наказание, вроде 20 кругов по стадиону. И, конечно, можно было забить и вообще игнорировать любые занятия, нам уже пообещали аттестаты с тройками, но быть удовлетворительно никчемным. кому такое понравится. Только вот в крытом зале нас ждал сюрприз. Все двери оказались заперты, за исключением одной, которую заперли сразу после нашего появления. И главное, никого кроме преподавателя из Петербурга в зале не было. «Здравия желаю, ваше сиятельство», – спокойно проговорил командированный преподаватель, обычно дававший юриспруденцию. «Только соотносится крытый ли стадион с законодательством и дворянскими обязанностями? Вижу на ваших лицах удивление, но не волнуйтесь, сейчас все поймете. Для начала прошу внимательно прочитать и подписать вот эти документы. Вы хоть и давали присягу, но иногда нужны уточнения. На листе А4 мелким шрифтом был напечатан документ, согласно которому мы обязаны были молчать обо всем произошедшем на уроках с Филиппом Анатольевичем. При этом в случае, если мы все же проговоримся, были предусмотрены весьма внушительные штрафные санкции, вплоть до уголовного преследования за раскрытие государственной тайны. После подписания бумаг вы становитесь носителями тайны категории К2, для служебного пользования. Это накладывает на вас как ряд привилегий, так и существенные ограничения. Но зачем такие сложности? Нахмурился Саня. Что вы такого нам рассказать собираетесь? Не рассказать, а показать, а может даже и научить, хмыкнул я, уже догадавшись, о чем пойдет речь, и подмахнув документы. Все верно, ваше сиятельство, улыбнулся Филипп. А вас мне уже рассказали, если честно, информация несколько противоречивая и слишком невероятная, так что предпочту увидеть все своими глазами. Но для начала мне нужна подпись вашего одногруппника. А если я не хочу это подписывать, я уже принес присягу, вы сами сказали, зачем мне такие сложности. Если хотите, я могу просто вам приказать, как равный по титулу, но старший по званию, легко ответил Филипп, который никогда не назывался князем. Однако я хотел бы, чтобы вы сделали это добровольно, тем более что это строго в ваших интересах. Ладно, поморщившись, проговорил Саня и подписал бумагу, тут же исчезнувшую в жесткой картонной папке. И что теперь? Вероятно, до вас доходили разные слухи о появлении в стране большого количества людей с экстрасенсорными способностями. Каждый день снимаются и транслируются передачи про гадалок, колдуний, знахарок и ведунов, ими буквально забит вечерний эфир, с улыбкой проговорил преподаватель. А еще всевозможных магов, инопланетян и атлантов среди нас, и рептилоидов заодно, с жидомассанами, усмехнулся я, сам не раз попадавший на такие передачи при переключении каналов. Именно, вы должны знать, что это государственная политика, а не просто случайный всплеск любителей паранормального. А цель, среди шарлатанов и фокусников скрыть настоящих одаренных, веско проговорил Филипп. Не нужно возражений, демонстрация все вам пояснит лучше всяких слов. Внимание на манекен. Убедившись, что мы оба внимательно смотрим на установленный в центре зала деревянный манекен для одежды, мужчина достал из кармана небольшой нож, и, казалось, небрежно взмахнул им, после чего воздушная волна ударила, рассекая дерево и выбрасывая щепки в разные стороны. «Чего? Это как?» – ошарашенно проговорил Саня. «Это какой-то фокус, это дар. При инициации у вас разболелась голова, кружилась, и на секунду появились галлюцинации, верно? Перед вашими глазами должен был загореться знак, возможно, он не раз вам снился с тех пор, да это же просто сны». Нахмурившись, ответил парень. «Не хотите продемонстрировать ваш символ, ваше сиятельство?» — спросил преподаватель, повернувшись ко мне. «Говорят, вы его уже освоили». «Почему нет?» — ответил я, пожав плечами. «Хотя до вашей легкости применения мне как до луны. Одним движением начертить столь сложную фигуру». Я нацелил ладонь на манекен и нарочито медленно использовал знак толчка. Воздушная волна ударила в ростовую куклу, заставив отлететь ее на пару метров и рухнуть. После чего Саня уставился на меня выпученными глазами. «Пожалуй, ваша фигура будет куда сложнее моей», — ответил преподаватель, внимательно наблюдавший за произошедшим. «Вы не используете сторонние предметы для начертания, и это тоже усложняет вам задачу. Учитывая, что знак вы уже освоили, моя цель будет лишь показать, как его использовать легче и быстрее. Ну а в случае князя Серебряного, боюсь, придется начинать с азов, и вам нужно нарисовать свой знак, чтобы мы разобрали основы его начертания». «Основы начертания? Я с черчением не особенно хорош», — проговорил Саня. «Не волнуйтесь, российской аристократии неизвестно ни одного знака, в котором было бы больше 10 линий, так что с этим мы разберемся без проблем», — с улыбкой пообещал Филипп. «Что же касается вас, Ваше сиятельство, рекомендую выбрать предмет по вкусу, который постоянно будет с вами. Почему вы используете нож? Его же могут забрать при досмотре, спросил я. В ближайшее время, скорее всего, на следующей неделе, в Государственной Думе будет проходить несколько совещаний, в том числе будет принят закон, разрешающий дворянскому сословию носить кортики, кинжалы и ножи в общественных местах, ответил преподаватель. В качестве компромисса будут упрощены некоторые нормы по применению оружия милицией и внутренними войсками, и будет принят закон о дворянских дружинах, а вы неплохо осведомлены. Именно, оружие и дружины – две части одного целого. К слову, ваше движение рукой гораздо сложнее, чем движение кистью. Думаю, вы и сами могли в этом убедиться, сказал Филипп, и вновь продемонстрировал удар, срезавший с манекена существенный кусок головы. На сей раз я успел рассмотреть не только на мгновение вспыхнувший золотой символ, но и фигуру, что он начертил, серп. И в самом деле он был куда проще моего. 8 линий, идущих одна за другой. Верхняя кромка серпа. 3 линии, вниз к рукояти, 2 линии, нижняя режущая кромка и замыкание. Поэтому и движение казалось таким плавным и естественным. Взмах вправо и влево, с чуть ломанными линиями. Простой до безобразия тут главное, не напортачить с пропорциями. Нужно будет потом обязательно опробовать. Можете рассказать что-нибудь об этих символах? Настойчиво попросил я. Должна же у них быть какая-то основа. Основа и в самом деле есть. Вы получили свои знаки после принесения присяги императорскому дому Романовых, и как вы их получили, так же и потеряете, если нарушите клятву. Ох, сомневаюсь, особенно учитывая, что я свой знак вообще не так получил, но возражать я не стал. Похоже, это официальная версия, которую дают всем одаренным, для большей привязки к императорскому роду и верности. Не самый плохой аргумент, к слову, куда более полезный и значимый, чем деньги и земля. «Возьмите лист и начертите на нем знак. Не против, если я останусь?» – спросил у Саши, и тот только пожал плечами. «Вам с товарищем придется много тренироваться, так что я бы рекомендовал тоже начертить свой знак», – посоветовал Филипп. «К тому же без этого я не смогу показать вам лучшее использование. А разве есть несколько способов начертания? Я думал только один, определенный. Верно, один. Важны направления движения, длина линий и очередность их начертания. Однако символы, или как их некоторые называют руны, могут применяться в разных ситуациях. И хотя практиковать подобное рано, вы должны понимать, что очень важен как размер, так и скорость начертания. А еще, говорят, важна плавность и непрерывность. От этого может зависеть площадь и сила применения. Значит, чем больше, тем лучше. Спорный вопрос. Как я и сказал, это зависит от многих факторов, не только размера, но вы и сами в этом убедитесь, когда начнете чаще практиковаться. Да мне бы начать. Саша все больше начинал нервничать и одновременно с тем в нетерпении переминался. Я смогу использовать магию. Обязательно сможешь, усмехнулся я, похлопав товарища по плечу. Правда, были большие, нет, гигантские сомнения в том, что это именно магия. Скорее это походило на язык. Божественный язык древних прародителей человечества, который по какой-то шутке судьбы только сейчас добрался до нас, а может, только недавно стал активен. К сожалению, на все мои наводящие вопросы Филипп Анатольевич лишь ссылался на верность роду императора и тайну. Позже, когда занятие закончилось, я выбрался на море, и отплыв достаточно далеко, чтобы не вызывать вопросов, попробовал использовать серп. Ничего не вышло, как бы я ни старался. Даже первые две линии не загорались в подсознании. Значит, недостаточно было его увидеть или выучить. Нужно было его познать душой. Так же, как я познал толчок и лик, после применения на мне. Хотя, может, причина была совсем в другом, и никто просто не мог использовать больше двух знаков, или даже одного, ведь я никогда не пробовал использовать символ изменения внешности задумавшись. Я провел еще несколько десятков испытаний и нечаянно спровоцировал гигантскую волну, которую толкнул в сторону берега. Быстро нарастая, она накатила на пляж, и даже разбившийся волнорез обрушилась на набережную, смывая вещи и столики в прибрежном кафе. Ну и, конечно, утащив все мои вещи, которые пришлось вылавливать при отливе. Хорошо, хоть я давно уже складывал их в непромокаемый пакет, а то с телефоном можно было проспрощаться. И только выбравшись, я заметил внимательно смотрящего на меня мужчину, лет 40-45. Несмотря на летние брюки и свободную футболку с вышитым на кармане значком «Спартака», он не был похож на отдыхающего, а поймав мой взгляд, удовлетворенно кивнул и, оставив на уехавшем столе журнал, направился в мою сторону. «Неплохая демонстрация, почему аристократию стоит держать в узде», — сходу сказал он, подойдя ближе и снимая солнцезащитные очки. Серые ледяные глаза, казалось, проникали насквозь, обладая рентгеновским зрением. «Понятия не имею, о чем вы», — спокойно ответил я, хоть и стоял перед ним, на ветру, в одних плавках. «Это Сочи, тут всякое бывает». «Я слышал», — кивнул он. «Думаю, мой коллега неправильно начал с вами разговор. Для начала разрешите сделать вам небольшой подарок. Дело производства народного мстителя, линчевателя и поджигания остановлено. Милиция сосредоточится на разборках криминальных элементов. По всей видимости, вы меня с кем-то спутали, но я рад, что невиновных перестанут преследовать», — усмехнулся я. «Пусть так», — холодно улыбнулся мужчина. «Также хочу заметить, что мы знаем о круге ваших интересов в земельной комиссии и готовы подтвердить ваши притязания или полностью их заблокировать. Голосов у нас хватит. Знаете, это и в самом деле становится интересным. Ваш коллега, как вы сказали, пытался мне угрожать и ставить в неловкую ситуацию, загнав в допросную. Вы тоже пытаетесь давить, работая на естественных инстинктах. Вы правы. Профессиональная привычка. Как насчет встретиться вон в том заведении? Я угощаю. Спасибо за предложение, но я привык платить за себя сам», — спокойно ответил я. «А насчет разговора, вы, как я понимаю, представляете силовиков и бывшие ФСБ. Пусть будут внутренние войска, если вам угодно. Те самые, которым вы приносили присягу в академии, став старшим рядовым», — сухо улыбнулся мужчина с ледяным взглядом. «Так что, в случае нарушения присяги, сами понимаете». «О, понимаю», — хмыкнул я. «Только вот я приносил и другую присягу, куда более существенную, ввиду моего статуса. Конфликт. Но о земле мы поговорим, почему нет?» Глава 24. «И что вы хотите взамен?» — спросил я, когда мы сидели через 10 минут в небольшом кафе на набережной. «И можете не рассказывать про бесплатный сыр и добрую волю». Сотрудник, представившийся Сергеем, говорил спокойно, доходчиво и всячески демонстрировал свою компетентность. Знал, или по крайней мере показывал, что в курсе многих вещей, в том числе знаков, положения аристократии и их соперников в Государственной Думе. «Можете считать, что мы рассматриваем вас в качестве долгосрочных инвестиций. Нам пригодится человек с вашими талантами и умениями на нужном месте», — ответил собеседник. «Взамен мы не требуем ничего невозможного. Некоторая информация, мелкая помощь в устранении крупных нарушений, вроде чего, кражи пары миллиардов, массовых убийств, я несколько теряюсь от вашего предложения. Ничего страшного, мы подскажем. Рядом с вами всегда будет один из наших связных, просто если увидите что-то интересное и необычное, позвоните ему по этому номеру. Так, маленькими шажками вы сможете помочь нам избавиться от большого зла», — подвинув ко мне визитку, сообщил Сергей. «Поймите, мы тут хорошие парни». «Конечно», — не сдержав улыбку, ответил я. «Интересно, а будь они плохими, сказали бы иначе? Ни один террорист, убийца, насильник или маньяк не считает себя плохим. Все борются за мир и справедливость в собственных глазах. Даже серийные дегенераты убеждают себя, что наказывают женщин и очищают этот мир. Помнится, некоторые племена каннибалов оправдывали себя, что они тем самым помогают жертвам, отправляя их на небеса, творят добро. К счастью, есть бритва Аккама и мои личные ценности, говорящие, что, убрав гниль из раны, тело человечества лишь скорее излечится. А для этого всего-навсего нужно покарать всех уродов. Только вот сидящий передо мной человек явно преследует другие цели. Какие? Догадаться несложно. Точно не борьба с организованной преступностью, и не одиночки вроде меня, раз они решили закрыть глаза на произошедшее. Им нужна была рыба покрупнее, желательно с короной на голове. «Только телефон», — уточнил я, посмотрев на клочок бумаги. «Ни имени, ни звания или организации, этого вполне достаточно. Звоните в любое время дня и ночи, вам ответит», — спокойно сообщил Сергей. «А пока, в качестве жеста доброй воли, мы не станем блокировать и даже поддержим предложение по распределению земель. В вашем случае, скажем так, я буду не против, но без помех или сопротивления с вашей стороны они и так бы прошли. Что же до сведений, вам должно быть виднее, До меня только слухи доходили, может, вы сумеете их подтвердить. Говорят, несколько дней назад убили какого-то авторитета, а в процессе спасли множество девушек. Может, вы в курсе, кто этим занимался? Сообщники, другие воры, что организовывали похищения по всей стране. Это закрытое расследование, которое проводится не первый месяц. Поверьте, от обнародования его процесса никому лучше не станет, проговорил оперативник. Рекомендую сосредоточиться на учебе, а когда найдете что-нибудь интересное, сообщите. И не влипайте в неприятности, из которых вас придется вытаскивать. Спасибо, что напомнили, а то я никак не мог взять в толк, чем нужно заниматься. А у меня же уроки на завтра, сказал я, встав из-за стола. Вы забыли, еще раз подвинул в мою сторону визитку мужчина, и на сей раз я ее взял и аккуратно положил во внутренний карман. Отпечатки на бумаге сохраняются плохо, это крайне тонкий слой жира, если только ее перед этим незаметно не сбрызнуть чем-нибудь. К счастью, мне нужно было лишь подождать, чтобы брызги сделали ее достаточно влажной и при этом не промочили насквозь. Теперь нужно было отдать визитку специалисту, где его только найти, так чтобы гарантировать, что он на нужной стороне. Наблюдение я заметил довольно давно, и если неделю назад оно было ненавязчивым, то после смерти Кусаки за мной постоянно следовало несколько человек. Кто-то сидел в фургоне, другие ходили неподалеку, якобы занимаясь своими делами, и только в академии я не чувствовал слежки. Возможно, потому, что там она была совершенно официальной. Оставалось понять, кто из преподавателей и на кого работает. Мой выбор пал на двух командированных, а, в частности, на Филиппа, который проявил свою крайнюю информированность на индивидуальных занятиях. Так что на следующий день, во время ПА, пока Саня отрабатывал начертание меча, я передал визитку, завернутую в салфетку. «Это что?» – удивленно посмотрел на меня преподаватель. «Не советую разворачивать, иначе отпечатки не сохранятся», – тихо, но четко сказал я, одернув его. «И передайте наблюдению, чтобы они не попадались на глаза, хотя бы пару дней, чтобы стало понятно, где СИП, а где милиция с ФСБ. Не представляю, о чем вы говорите, кадет», сурово блеснув глазами, сказал мужчина. «У вас слишком богатое воображение, не спорю. Но информацию вы передайте», пожав плечами, ответил я, и Филипп спрятал визитку. «Пусть выяснит, кто стоит за владельцем отпечатков, так будет яснее, кто решил играть грязно. А, и нужно будет передать, что в земельной комиссии у интересантов несколько своих членов». «Чего вы про земельную комиссию говорите?» — подняв голову, уточнил Саня. «Да вот обсуждаем, что многим предлагают поменять свою землю, продать куски. Ты об этом тоже слышал? Ко мне вчера Житов приходил, не стал скрывать парень. Предлагал 100 тысяч рублей всего за 1 гектар. А ты что?» — с интересом спросил я. «А что я? Посмотрел, сколько стоит земля в крае. За 100 тысяч можно купить неплохой домик в станице. Ну или большое поле, совсем не в 1 гектар. Пожав плечами, заявил он. «Так что, почему нет? Вы путаете долгосрочную земельную аренду и получение ее в собственность. Собственность благородного сословия нельзя отнять, даже по суду. Именно по этой причине ее выделяют крайне небольшими участками. Боярский гектар – это не просто надел, это вотчина, место для родового гнезда. Только вот мы его лишимся, если решим уехать», — с неприятным смешком ответил Серебряный. «А деньги можно потратить и более разумно. Наша дыра, конечно, родная, но уж лучше жить в Штатах или Германии. И тебя не смущает, что, уехав, ты лишишься способностей?» — спросил преподаватель, и Саня резко погрустнел. «К тому же даже 100 тысяч рублей по меркам Европы и Америки – небольшие деньги. Примерно 3500 долларов, даже меньше. На них ты разве что месяц проживешь, и уж точно не купишь дом. Значит, продать не 1 гектар, а все», — решительно проговорил Саня. «А что до способностей, может, и нет их у меня, ничего же не выходит. Стараться нужно лучше, и все получится», — сказал Филипп, посмотрев на каракули парня. «Для начала тебе следует понять, какая линия идет первой, какой она длинная и какое направление, за ней вторая, а позже все пойдет как по маслу. Просто не сдавайся». «Я и так», — просипел Саня, и занятия продолжились. Я, как преподаватель и советовал, взял в руки нож, используя его кончик для написания в воздухе символа. Учитывая, что фигура мне была известна полностью, оставалось только довести движение до автоматизма. И, надо сказать, в чем-то он был прав, С посторонним предметом все получалось намного проще. Одно дело водить всей рукой от плеча, и совсем другое, только кистью с зажатым в ней ножом. Но были и явные минусы, главные из которых, противник видит, что ты делаешь. Нет, выставлять руку перед собой с растопыренными пальцами, тоже так себе конспирация. Но в том-то все и дело, на мой взгляд, нужно было работать на совершенно ином уровне. Стараться отточить движение до такой степени, чтобы можно было вообще не смотреть на символ, а рисовать его, даже спрятав руки за спину. Но тут обнаруживалась проблема, даже несколько. Во-первых, символ проецировался туда, где ты держал руку или предмет, от крайней точки. А значит, держать руки за спиной не вариант. Во-вторых, нельзя было ошибиться ни на миллиметр, соотношение линий всегда оставалось одним и тем же, так что держать руки на виду было куда нагляднее. Ну и последний, самый существенный минус – символ должен чертиться одной фигурой, и он привязан к пространству. Нельзя начертить 8 линий, а девятую оставить на потом, вся фигура просто сорвется. Нельзя использовать на ходу или меняя положение тела. Нельзя поднимать или опускать руку, если она выходит за пределы пропорции фигуры. Весь символ, от начала до конца, должен быть начерчен в одной плоскости и крайне малом объеме. Был у меня один вариант, как этого можно избежать, но пока я не рисковал его пробовать. Самое простое – держать руки спокойно опущенными вдоль тела и рисовать символ большим пальцем. Это требовало просто космического сосредоточения. Если кто хочет, может попробовать нарисовать таким образом человечка из 5 палочек, а потом повторить раз 10, чтобы человечки всегда были одинаковые. Не выйдет. Правда, у меня была подсказка, появляющиеся перед глазами золотые линии, но все равно, малейшая ошибка и провал. Но от этого становилось только интереснее, а потому я занимался в 3 раза усердней. Это было словно сложная пространственная игра-головоломка, требующая максимального сосредоточения. Да не выходит у меня ничего. Раздосадованно бросил на пол ручку Саня. Это у тебя из-за неуверенности в будущем, заметил преподаватель. Ты вроде и в академию пошел, и выигрышный билет вытащил, а вместо того, чтобы стараться и сорвать куш, решил его продать за копейки и сбежать. Вот разум с телом и сопротивляются до последнего. Да ну и не надо, ну и пожалуйста, поджав губы, проговорил Саня. Я будто слепой, который пытается нарисовать радугу. Я прикрыл глаза, вспоминая, как именно выглядел знак, загоревшийся над парнем во время присяги. В принципе, он все рисовал верно, нужно было только понять, с чего начать, а для этого мыслить, как неведомый художник. «Ты давай, не отчаивайся, а подумай», — сев рядом сказал я. «Тут ведь важно что? Начать и закончить. У тебя что на рисунке изображено? Меч?» — тут же ответил Саня. «Прямой. Ага, ну давай вместе подумаем. Если его рисовали в качестве оружия, значит, должны были применять быстро, верно? То есть все линии должны идти несколькими движениями, и желательно так, чтобы еще и полезными оказаться. Вон как с серпом Филиппа Анатольевича. Если подумать, он также бы и обычным серпом махал. Слева направо и обратно. А у тебя тогда почему такая сложная крокозябра? Черт его знает, может они с помощью толчков делали что-то не требующее быстрого применения? Пожал я плечами. Лучше давай вернемся к твоему рисунку. Допустим, меч в бою. Ты же не будешь туда-сюда руками махать просто так? Нет. Такого клоуна просто убьют, верно? Ну вот и смотри, у тебя поперечина, рукоять и лезвие, только оно слишком короткое, неожиданно понял я, глядя на рисунок Сани. Задумался, повспоминал, нет, все верно, на знаке было так же. Слушай, лезвие ему короткое, у самого, можно подумать, длинное. Да не в этом дело, пропорции смотри, Филипп Анатольевич, можете нарисовать ваш знак, для примера, до чего-то додумались. Подошел к нам наставник, и быстрыми движениями начертил на бумаге знак, специально сломав последнюю линию. Как-то так, а что, пропорции? Не может быть у меча такой длинной рукояти и одновременно короткого лезвия, проговорил я, рассматривая рисунок по-новому. Потому что это и не меч вовсе, это копье. А значит, центральная линия должна быть завершающей и идти снизу вверх, вернее, от себя к противнику, чтобы не сковывать движение копейщика при следующей атаке. А раз так, хм, а и в самом деле, интересная догадка, с уважением посмотрел на меня преподаватель. Так, давайте попробуем. Мы уже знаем последнюю линию и ее направление, значит, от нижней точки должны идти вверх и горизонтальное отбитие вражеского удара, ложный широкий выпад на две трети, для обмана противника, отдернуть копье назад и, наконец, укол. Я практически почувствовал, как сражался неизвестный воин. Быстрые скупые движения, четкий, бережливый расчет, ни одного лишнего вздоха, ни одного опрометчивого взмаха. Прикрываясь плечом товарища, чтобы не мешать в строю, выпад, отбитие, укол. «Не выходит», чуть не рыча от обиды, проговорил Саня. «И не выйдет», ответил я, оглядываясь по сторонам. «Ты не в той плоскости рисуешь. Сейчас», подхватив деревянную швабру, я выдернул ручку и протянул ее одногруппнику. «Держи. Раз это копье, то и действовать ты должен как копьем», сказал я, но тут же по движениям парня понял, что мне предстоит много работы. «Ноги расставь, левую вперед, чуть согнутую, правую назад, носок от себя под 90 градусов, так устойчивей, левая рука спереди, вытянута, правая чуть согнута для удара. Я себя клоуном в цирке чувствую, да хоть мартышкой, главное, чтобы получилось», перебил я, начиная с выпада. «Правой рукой подаешь копье чуть вперед, смещая в центр мишени, отводишь назад на то же расстояние, по локтю почувствуешь. Теперь парирование, эй, ты чего замер?» «Я увидел, всего на секунду, но я увидел», — ошарашенно проговорил Саня. Весь его негатив и неверие тут же улетучились. «Давай дальше, что там, покажи». «А дальше ты сломал символ и надо начинать сначала», — усмехнувшись, сказал я, взяв палку вместе с ним и контролируя движение. «Давай помогу, держи древко, выпад, назад, парирование, назад, укол». Невидимый удар с шипением рассек воздух и пробил насквозь не только манекен, но и стену в 5 метрах за ним. «Ура, получилось!» — самозабвенно, с горящими глазами закричал Саня. «Я могу, я, блин, теперь маг. Не ори так, а то об этом весь Сочи услышит», — довольный результатом ответил я. «И ведь в самом деле получилось. Больше того, когда я держал древко вместе с одногруппником, я реально видел и чувствовал создание знака. Но стоило попробовать сделать его самому, и ничего не вышло. Даже первые движения не отзывались. Но это же бред, если на скрижале изображен язык древних. Не знаю, ну пусть будут боги или атланты. Значит, его мог выучить и применять кто угодно. Тогда какого черта я с легкостью использую лишь один знак, да еще и такой сложный и неудобный в бою? Почему не серп или копье? «Вы молодец, ваше сиятельство», — сказал Филипп, осматривая результат наших трудов. «Сделано почти идеально. К слову, о плоскости, вы правы, я сам использую движение чуть вперед и назад, думал, это просто ошибка запоминания. Но если рассуждать здраво, это наиболее простой способ использования косы в хозяйстве. Я обязательно доложу о вашем открытии в СИП». «Значит, все же есть какая-то база знаний?» — усмехнувшись, спросил я. «А можно с ней ознакомиться?» «Без вариантов. Слишком высок шанс попадания печатной продукции в чужие руки», — покачал головой преподаватель. «Ну так выпустите его в качестве, не знаю, сказки для детей, с занимательными картинками. Так, чтобы ни у кого даже мысли не возникло, что это учебник или методичка. Тем более, какая разница? Те, кто не давали клятвы верности императору, все равно не смогут ее использовать по назначению. Я передам ваше предложение, но ничего не обещаю». «Блин, почему не получается?» — перебил его расстроенный Саня. «Я же все то же самое делаю, один в один». «Ладно, давай помогу. Это как с танцами, важно чувствовать ритм и расстояние». «А нет, танцы». Со стоном разочарования закатил глаза одногруппник. «Ничего не поделать, заодно и их подтянешь», — улыбнулся я. «Помни, что ведущая рука у тебя правая, левая, стабилизатор и направляющая. Поехали». Естественно, в первую очередь я старался не научить его, а освоить технику самому. И казалось, что вот-вот и у меня получится. И пока делали вместе, все работало. Но после, а еще и разница в эффективности и сложности знака, просто издевательство какое-то. Хотя, если вспомнить сумму императора, или тот монструозный символ, что выдала его помощница, усыпившая весь зал,